А вот вождь оборотней Хальмак порадовал, так порадовал. Я-то ожидал, что он тоже не больше 1000 своих дикарей на лосях приведет. А он оказался на редкость оборотистым оборотнем, каламбур. Однако, получился, бросил клич по соседним племенам, и сейчас с ним их целых 2500. Сила. Рвутся в бой, мечтают грызть врагов, а потом грабить мирное население. Последнее мне совсем не улыбается. Планирую в ближайшем будущем, если не весь Турвальд к себе присоединить, то хотя бы изрядную его равнинную часть незаконно аннексировать. То есть, с моей точки зрения законно, конечно, потому как мне очень надо. Там земля на редкость плодородная, а у меня первостепенная задача собственную продовольственную базу заполучить. В общем, война, есть продолжение экономики, и с этим не поспоришь. Хотя здесь это понимают только отдельные прогрессивные руководители, вроде меня или того же императора, который хочет из моего герцогства свою промышленную базу сделать. К сожалению, наши интересы диаметрально противоположны и вошли в неразрешаемый путем мирных переговоров клинч. Ну, проблему с грабежом своих, надеюсь, будущих подданных я как-нибудь решу. Постараюсь откупиться или вернее, выкупить местное население у оборотней разными ценными подарками, до чего они очень охочи. Тем более, что они меня своим будущим родственником считают. Да, есть такая незадача. Как кур во щепу угодил, и свое отношение к случившемуся пока не сформулировал. То есть сначала думал, что это не более, чем шутка, но когда вернувшийся из своего леса с воинами Хальмак начал меня при всех называть зятем, а наедине, зятьком, пришлось задуматься. Случилось это в тот день, когда мы Хальмага, Сигрита их доставшую меня до печенок дочурку Амельду провожали. Уже через пару декад Хальмак должен был вернуться с как минимум 1000 своих лосиных всадников, чтобы вместе со мной намылить задницы самоуверенным турвальцам и имперцам, так что церемония проходила в дружеском ключе и без излишнего официоза. Правда, если бы знал, чем все это завершится, я бы такое празднество, предполагающее соблюдение всех правил самого жесткого этикета, замутил, что его бы еще год все вспоминали. Но не знал, не подозревал, никакого подвоха не опасался. Сначала все шло хорошо, обменялись подарками на прощание. Я преподнес Хальмагу секиру исключительной гномской работы. Он мне, сморщенное яйцо какого-то животного, которое, как он меня уверял, опасливо поглядывая на Сигрид, если запечь, так способствует мужской силе, что жена будет абсолютно счастлива дней 5, а в промежутке, тут он мне заговорщицки подмигивал, можно и до эльфейки податься. Самая строгая жена ничего не заподозрит. Ну, ты сам понимаешь, помнишь, о чем говорили? Шептал он своим громким голосом, при этом цокая языком и закатывая глаза так, что не поверить ему было невозможно. Угу, спасибо, попробую, может быть, когда-нибудь, обязательно, большое спасибо, бормотал я в ответ, засовывая весьма неаппетитный дар в кошель на поясе. У дам обмен был более адекватным, так они и умнее, и хозяйственнее. Кто бы спорил, Изабелла Сигрид подарила набор кухонной посуды, все в золоте. Работа гномов, никогда ничего не пригорит. Молодец, Изабелла. Запомнила, как Сигрид рассказывала, что любит иногда сама на кухне приготовить что-нибудь тефаль местный, одним словом, та ей, искусно выделанные соболиные шкурки для шубы. Впереди, правда, лето, но к будущей зиме будет у моей жены поистине королевский вид. Тут соболи никому рангом ниже самовластного властителя носить строго не разрешается. Можно и головы лишиться. Изабелла рассказывала со смехом, как ее мачеха, королева Матильда, оставила графиню Девержи в одном тонком и весьма открытом платье на морозе, когда та появилась на королевской охоте в шубе всего-навсего с собольим воротником. Поведала мне жена эту захватывающую историю, когда я как-то упомянул при ней, что эта дама из-за меня на дуэли дралась и как мне, чтобы от нее сбежать, в спальне Изабеллы прятаться пришлось. О том, что именно там и тогда произошло мое неформальное первое общение с Милли, уточнять не стал. Растут детишки, неожиданно нежно проговорил Хальмак и похлопал меня по спине, указывая на направляющуюся к нам Амельду. Увернуться не успел, так что даже закашлялся. Вчера вот такусенькой свою первую мышку пыталась поймать, а сегодня уже смотри, какая вымахала. Невеста почти. Его глаза лучились гордостью. Амельда между тем, успевшая уже попрощаться с Изабеллой и поцеловать ту в щечку, что в аристократическом кругу считается абсолютно неприемлемым здесь почему-то, встала передо мной и во всеуслышание заявила: «Через 2 года, когда мне 16 исполнится, Я вернусь сюда и стану твоей женой. И никакого смущения на лице. Вот она, детская непосредственность, подумал я, улыбаясь. Однако, когда эта жертва акселерации столь же громко продолжила излагать свои планы на меня, мне стало не до смеха. Второй. Нет, любимый, тетя Изабелла будет уже старой к этому времени, и я стану самой, умереть не встать. А лицо у Изабеллы как перекосило. Никогда еще мою любимую такой не видел. А ничего так, даже идет ей, да и полезно. Вот так, а ты как думала, строя вокруг меня свои матримониальные козни и прикидывая, как женить меня на полутора десятки принцесс, чтобы императрицей стать? Получи первую и распишись. Ты не думай, Рич, вот, я уже для этого лесного бедствия Ричем стал, когда ты меня поймал за попыткой подглядеть за вами с Изабеллой, это было уже не первый раз. Дважды до этого мне удалось спрятаться от вас под кроватью, и я все-все слышала, хотя и не видела, тут ее физиономия стала хитрой до невозможности, но я все запомнила, и что тетя Изабелла про хвостик говорила тогда, будто он у нее вырос, а вот когда я буду с тобой, у меня такой хвостик действительно всегда будет вырастать, обещаю, сейчас сдохну, прямо тут, нет, лучше попрошу Хальмага меня своей секирой приласкать, он не откажет, да ты не переживай, герцог, разрушил мои надежды на мужскую солидарность вождь, она у меня в лучших традициях воспитана, не пожалеешь, а приданое я за ней дам такое, что и иному королю не зазорно, мда, с этим каши не сваришь, а что там у нас Сигрид по поводу предложения своей дочурки думает, а ничего хорошего для меня, на ее лице одобрительная улыбка, правильно, дочка, истолковал я ее значение, за хорошего и перспективного мужа и побороться не грех, а потом в ежовые рукавицы его, только такой тещи мне и не хватало, единый, боги, высшие сущности, что я вам плохого сделал, с другой стороны, если так задуматься, да и 2 года еще есть на то, чтобы как-то выпутаться, если что, и в то же время, я представил мягкий и нежный хвостик, гладящий меня по щеке, ничего так, и посмотрел вслед Амельде, которая, отчаянно виляя своими еще подростковыми, узкими бедрами, подражая взрослым, подошла к своему лосю, еще не ставшему взрослым и не пугающего пока своими рогами, и угостила его морковкой. «Мамочка, папа, поехали!» — воскликнула она, и кавалькада оборотней направилась прочь от моего замка. «А что тебе Сигрид сказала?» Ошарашенный произошедшим, я не нашел ничего лучшего, чем обратиться к Элиниэль, с которой Сигрид о чем-то перекинулась парой фраз перед отъездом. «Сказала, чтобы я не держала на нее зла», — ответила эльфийка, задумчиво глядя вслед своим бывшим хозяевам. «Еще добавила, что сама пойму ее когда-нибудь, если мне повезет. А ты ей, еще не отойдя от потрясения, поддержал я разговор. А я ей сказала, что Хальмак ее одну любит, а вся эта история с его попытками пробраться ко мне была лишь шуткой, чтобы ее позлить», — ответила девушка. «Ага, ага, он, ее, она, его, оба, свою дочь, а эта малолетка, стало быть, на меня свой кошачий глаз положила». Посмотрел на Изабеллу, та лишь пожала плечами и состроила такое лицо, что я понял, она извиняется за то, что была слишком снисходительна к юной пантере-оборотнице, но как теперь ситуацию исправить, не знает. «Вот-вот, и я тоже представления не имею». Глава 23. Продолжаю готовиться к битве. Проблема с магами и Элиниэль. Так, ладно, возвращаюсь к завтрашней битве. Диспозицию я продумал. Неожиданный удар с 3 сторон. Согласованность маневров всех частей по сигналам вувузелы моего Герольда. В данном случае ее пронзительные и омерзительные звуки будут кстати. Двойной залп из гномьих бомбард. Почти освоенный моими воинами строй испанской терции. Почти, потому что через раз пока распадается, ну, авось, завтра справится. Я накрываю туманом строящийся в боевой порядок легион имперцев. Все отлично, просто великолепно, если бы не одна деталь. Маги, чтоб их, у меня их хрен, да ни хрена. 10 боевых огневиков и все особой силой похвастаться не могут. По 10 своих шаров выдадут, и тушите свет, выдохнутся. А у противника этих живых огнеметов единиц этак 30. И самое неприятное, что во главе их архимаг, про которого вообще чудеса какие-то рассказывают. Способен он создавать огненные смерчи, в одном заклинании объединять умеет воздушные и огненные потоки. И явился он сюда совсем недавно, откомандирован из Имперской Академии, где, если переводить на реалии моего прежнего мира, занимает должность проректора по учебной части. Плохо, очень плохо. Вообще, с магической составляющей в моем герцогстве дела обстоят ничуть не лучше, чем с дорогами, социалкой, продуманностью налоговой системы и всем остальным прочим. Говорил я уже об этом. А тут, с месяц назад, решил провести ревизию имеющихся в моем распоряжении магических запасов. Поручил Диане как одаренной и знакомой с постановкой вопроса магического образования в своем драуре. Результат не порадовал. Нет в Юме ничего. От слова совсем. Даже школы какой-нибудь занюханной не наблюдается. В результате происходит самая натуральная утечка мозгов. В данном случае, магических источников, за рубеж. Едут наши талантливые юноши и девушки учиться в империю и там попадают под тлетворное влияние потенциального врага. А что, там теплее, там для магов, а особенно боевой направленности возможностей для карьерного роста больше. Мы с проклятыми землями не граничим, так что и нужды в боевиках у нас особой нет, соответственно и уважение к этой категории, а также материальных плюшек меньше. В империи ситуация прямо противоположная. Это, когда Агюст там в школе магию постигал, выходцы из простонародья были в загоне. Потом подход к магам поменялся. Если хотя бы относительно сильный маг, значит, сразу дворянство получи, а после 15 лет службы на границе с нечистью или 10 лет походов в проклятые земли за артефактами и прочим барахлом древних, тебя будет ждать неплохой земельный надел, на котором ты сможешь построить небольшой замок и жить в свое удовольствие, а можно на острова податься. Там, вообще, судя по тому, что удалось узнать, просто рай. Карибы с Гавайями, Кипром и прочими Сейшелами в одном флаконе. Вот и ведутся неокрепшие умы молодых юмцев и юмок на посулы. Забывают частенько про свой врожденный патриотизм, да и остаются там. Нет, многие, конечно, возвращаются, но это по большей части маги, так сказать, мирных профессий, лекари, земляные, водники и так далее. Этим и здесь хорошо. А вот воздушники с огневиками у нас получаются в остром дефиците, а они – основная сила любой армии. Проблема. И ее надо решать, если хочу мое герцогство великим сделать, а не самому только так называться. А я еще собирался в соседнюю с нашей империю ехать, чтобы там знания получить. Нет, это неправильное было решение. Герцог должен своим подданным пример подавать. Помню я, чем заканчивается, когда детки высокопоставленных чиновников по заграницам образование получают. А тут не дети, тут я сам чуть было такую ошибку не совершил. Нужна Юму своя система образования, школа, а лучше две, и академия, куда лучшие по итогам обучения в школах будут поступать, и все за государственный счет, в смысле, за мой. Но тут опять засада. Вода, земля, лекарское дело и прочие повышения урожайности у меня найдется, кому преподавать. Но без направления огня и воздуха это будет все неполноценным, ущербным. И главной задачи, обеспечение магического суверенитета герцогства не решит. Так что смотрю я сейчас на позиции врага и размышляю. Две противоположные мысли в моей голове борются. Одна, как бы всех этих имперских магов, да еще бы и одним ударом к праотцам отправить. Вторая, сложнее в исполнении. Как бы мне этого архимага спеленать, да в мои горы утащить? Был бы у меня готовый декан сразу на два важнейших факультета, воздушный и огненный. Да и процесс обучения он знает, как правильно организовать. А то, что будет в своем кабинете на цепи сидеть, так ничего страшного. Больше времени работе уделять станет. Значит, решено. Пойду по сложному и рискованному пути. Имперских магов мы постараемся максимально нейтрализовать, противопоставив им десяток наших. Атаковать, правда, мои огнеметы тогда не смогут уже, все усилия у них уйдут на постановку щитов и разрушение огненных шаров противников. И все равно потери нам эти подлецы какие-нибудь нанесут. Тут ничего не поделаешь. Лишь бы только лосиную конницу, на удар которой я делаю особую ставку, не остановили. А вот я сам займусь вплотную моим будущим дважды деканом и ректором. Мне нужно его связать с противостоянием, но аккуратненько, чтобы ненароком не повредить ценное имущество. Впрочем, как бы он сам меня не повредил, архимаг, с такими я еще не сталкивался и даже возможности его представляю плохо. Проконсультировался по этому вопросу с Агюстом, но понятнее не стало. Архимаг, переспросил он, двустихийник воздуха и огня, а кто его знает? Они, архимаги эти, знаешь ли, разными бывают. Одни просто монстры настоящие, а другие и яйца выеденного не стоят. Тут же дело не только в умениях и потенциальной силе, но еще и в боевом опыте. Кроме того, лет с моих последних схваток с такими прошло немало. Могли и сильнее с тех пор стать, а могли и утерять многие знания. Завтра посмотрим, на что он способен. Завтра, так завтра. Надеюсь, удастся мне его истощить до предела. Но что это даст? Вскочит он на коня, и ищи ветра в поле. И зачем тогда огород было городить? Должен кто-то, пока мы с Архимагом будем друг друга мочить, к нему подобраться и ждать того момента, когда его хватать можно будет. Да еще он, наверняка, без охраны не останется. Так что этот кто-то отменным воином должен быть. Отряд-то к нему близко не подберется. Заметит. И есть у меня для этого один человек. В смысле, девушка. Элиниэль ее звали когда-то. Потом Эли. Я ее в Элину переименовал. Так полагается. Сменился статус, меняя имя. Например, Гру. Как замуж за Родрика выскочила, так теперь Грунда. Прибавила себе буковок. Важной дамой стала. А вот Мильба, которая бывшая служанка, а теперь баронесса, в память о том, кто ее наверх поднял, теперь Милли. Вроде бы имя короче стало, но зато дано было самим великим герцогом Юма. Почетно. Милли об этом факте всем с гордостью рассказывает. Итак, Элиниэль мне этого архимага и доставит. Не хочется, конечно, преданной мне девушкой рисковать, но если я это не ей поручу, обидится потом смертельно. Не скажет, конечно, ничего, но начнет на глазах чахнуть. Я за ней уже такое заметил. Стоит мне только посмотреть на нее с недовольством, и все, через пару часов у эльфийки минус пара килограммов веса. Кубок вина или взвара прикажу слуге, а не ей мне подать, минус килограмм. Иногда перестаю понимать, это она, моя рабыня, или я ее раб. И я пока еще советом Хальмага так и не воспользовался, кстати, и сам не понимаю, почему. Изабелла не против, Элина, по глазам вижу, мечтает, сам я, хочу. А что-то мешает, видимо, то, что девушка от меня полностью зависит. Не нравится мне это, что-то унизительное и для нее, и для меня в этом будет. Хотя, конечно, когда-нибудь я смогу через данное препятствие перешагнуть, не сомневаюсь, и жду с нетерпением. Глава 24. Военный совет и Изабелла. С постановки задачи Элиниэль я и решил начать. Это было необходимо, чтобы во время совещания с моими командирами она понимала, какая информация особенно важна для выполнения ее особого задания. Вообще, Элина, как я теперь ее почти всегда называю даже мысленно, хотя иногда еще избиваюсь на ее первое, эльфийское имя, Эли у меня как-то не прижилось, стало в последнее время для меня кем-то вроде постоянной тени. Куда я, туда и она. Просто Алиру вспоминаю, как та за мной ходила постоянно. Но тот период продлился всего дня три, а тут уже больше месяца эта история тянется. Нет, так-то посмотреть на красотку приятно, глаз радует, но все же хорошо в меру. Попробовал с ней на эту тему поговорить. Элина, сказал я девушке, когда, выходя поздно вечером из своих рабочих покоев, где засиделся за подготовленным для меня Изабеллой отчетом по видам налогов, которые мы взимаем в герцогстве, увидел ее ожидающей меня у двери. Кстати, налоговая система станет моей первой жертвой. Разных видов поборов такое количество за последние 500 лет накопилось, новые вводили, старые не отменяли, что если их все заплатить, любой без штанов останется. Соответственно, добрую половину из них никто не платит. Про стоимость их, как это называлось в моем мире, администрирование, то есть попросту зарплату многочисленным сборщикам, даже говорить не хочется. И ведь каждый из налогов какой-то копеечный. На уровне, проехал по мосту, с тебя медяк, к телеге с товаром еще и баран привязан, еще полмедика гони. И таких глупых поборов, сотни. Такое впечатление, что великий герцог Юма стоит на паперти и побирается. Конечно, когда все ручейки в казне сходятся, то сумма получается более чем внушительная. Я один из богатейших властителей. Богаче, пожалуй, только император. Ну, так у него и владение на порядок, а то и на два порядка больше моих. Последнее, это если с зависимыми от него королевствами, как, например, Турвальд, считать. Короче, даже не дочитав до конца детальный отчет Изабеллы, да чего же въедливая девушка, все подсчитала. Одним росчерком пера, с трудом научился им пользоваться. Кстати, как это какой-нибудь Пушкин умудрился этой штуковиной столько гениальных творений создать? Перечеркнул все. Тут надо подходить комплексно и рубить с плеча. Все налоги отменяем и вводим новые. Набросал краткий список. Потом Изабелла с Родриком его дополнит. А пока так. Пошлины на вывоз товаров. Это будет главная статья доходов. Налог на добычу полезных ископаемых. Пожалуй, только чуть меньше даст. На собственность, дома в городах и земельные владения. Что-то типа НДС, налог на добавленную стоимость, для продукции мануфактуры и ремесленников. На торговлю, налог с продаж. Это обязательно, так как позволит упразднить подушную подать, но при этом получить денежку со всех и каждого, кто не живет натуральным хозяйством, а таких у меня нет. Символический налог на ввоз продуктов питания, раз своего сельского хозяйства пока нет нормального, то нечего народ грабить, и повышенный чуть ли не до небес на ввоз любых других товаров. Так-то у нас все свое есть, ввозит в основном разные лакшери, вот пусть и платит, если есть желание выпендриться в платье или камзоле из эльфийского шелка или имперского бархата. И, конечно, едва не забыл, в ноль пока снизить налогообложение собственного сельского хозяйства и даже продумать субсидии, кроме животноводства. Вот с этим у нас полный порядок. Овец этих, простите, как грязи, и ее от них тоже хватает. Тут вышел на стену прогуляться. Смотрю, склон ближайшей горы весь грязновато-белый какой-то. Пригляделся, а это герцогские отары овец, моих, что приятно, перегоняют на новые пастбища, повыше в горы, где уже трава появилась. А на следующий день я случайно оказался там, где эта блеющая орда прошла, только со своего буяна слез, чтобы ноги размять, как тут же в продукты жизнедеятельности этих кучерявых парнокопытных и вляпался. В общем, пусть животноводы платят, немного, но все-таки. Кстати, по баранине мы экспортеры, поставляем в Турвальд. Это когда не воюем с ним, как сейчас. Вернусь к Элине. Элина, говорю ей, ну что ты постоянно за мной таскаешься? Неужели нет ничего, чем бы тебе хотелось самой заняться? Я же тебя не заставляю постоянно возле меня находиться. Скуксилась вся сразу. Моя задача служить вам, ваша светлость, отвечает. Для меня это радость. Да и ваша супруга, великая герцогиня Изабелла, приказала мне не оставлять вас ни на минуту. Ну вот, и тут Изабелла подсуетилась и свой порядок установила. Сказать, чтобы Элина не обращала внимания на ее указания, ни в коем случае такого делать нельзя. Она моя жена, и я постоянно всех приучаю, что ее слово, это мое слово. В общем, махнул рукой и сдался. Так и провела все это время Элина то под дверью моих рабочих покоев, впуская ко мне тех, кого я вызывал, и чуть не ощупывая их взглядом на предмет спрятанного оружия или чего другого, что может быть использовано против моей персоны, то вышагивала со мной по коридорам замка, то скакала рядом на коне во время моих поездок по владениям. Родрик однажды даже попенял мне на ее излишнюю, по его мнению, бдительность. «Ричард, когда я к тебе вхожу, то мне иногда кажется, что твоя эльфийка мне сейчас под сутану залезет с обыском», — сказал он, оглядываясь на дверь, в которой еще маячила Элина, провожавшая его настороженным взглядом. «Ну, что я тут могу сделать? Куда великому герцогу Юма против двух красоток выступать, одна из которых жена, а вторая, то ли рабыня, то ли моя рабовладелица? Только плечами могу пожать, да дяде посочувствовать. Мне тоже нелегко, но терплю. Вот и сейчас, стоило мне только подумать об Элине, как она уже здесь. Ваша светлость, вам что-нибудь подать?» Просовывает свою очаровательную головку в мой шатер. Кстати, слово «очаровательное» ей не подходит. «Очаровательное» для меня звучит, как что-то миленькое такое, а эльфийка обладает уникальной красотой. Настолько правильные, точеные черты лица, а не личика, что аж дух захватывает. «Нет», — отвечаю, направляясь к выходу. «Будет у меня для тебя в завтрашнем сражении одно задание, очень важное и сложное. Пошли, покажу, что нужно будет постараться сделать». Расцвела вся. Поднимаемся на скалу, с которой вид на будущее поле боя и лагеря врагов открывается. Турвальцы с имперцами отдельно стоят, и это для нас хорошо. «Видишь», — говорю, — «вон тот небольшой холм за лагерем имперцев», — и слегка обнимаю девушку, и хочется очень это сделать, и направление так удобнее показать. «Завтра на нем будет стоять очень сильный маг, архимаг. Я буду отсюда с ним сражаться, а ты должна будешь подобраться поближе к холму. Лучше заходи с тыла, но не со стороны леса, оттуда дроу в атаку пойдут, чтобы его охрану, которая обязательно с ним будет, отвлечь. А ты должна чуть в стороне оказаться. И когда они сцепятся, тебе нужно будет архимага скрутить и мне доставить. Для Юма такой пленник, как этот архимаг, сейчас важнее, чем даже захват всего Турвальда. Без него все мои планы по развитию магии в герцогстве не имеют смысла, а без собственных сильных и, главное, обученных магов мы обречены. Рано или поздно сомнут нас. Понятно, кивает и старается еще больше прижаться ко мне. Как же приятно, однако, только вот с мысли сбивает. Нет, все, решено. После сражения я сделаю то, на чем Изабелла настаивала и Хальмак каждый день советует. Проведу я с Алиной ночь. Это же просто пытка какая-то находиться рядом с такой девушкой и постоянно сдерживаться. Почему я так уверен, что Архимаг именно на том холме расположится, а больше негде? Ему нужна будет возвышенность, чтобы через головы имперских легионеров своими заклинаниями наши войска громить. Только будь осторожна, продолжаю я, кладя руку на ее обтянутую кожаными штанами попку. О чем думаю перед важнейшей битвой? Он должен полностью выдохнуться. До этого момента даже не вздумай приближаться. И если этого не случится, если не смогу я заставить его все свои магические силы истратить, то задание отменяется. Ясно? Опять кивает, вглядываясь в холм, на котором, уверен, будет стоять Архимаг, виднеющийся за ним лес, расположенный чуть ближе к нам лагерем перцев. Оценивает место предстоящих событий, а глаза ее приобретают тот хищный прищур, с каким она мне когда-то свои вызовы бросала. Нет, не все от той эльфийской принцессы в небытие ушло. Вижу, как в красотке опять воительница просыпается. Спускаемся в наш лагерь. Возле моего шатра уже все, приглашенные на последний военный совет, собрались. Завтра с первыми лучами солнца, начинаю я, обращаясь к командиру отряда Дроу. Кстати, это один из 10 мужей королевы Алиры. Впрочем, может быть, сейчас у нее их уже и больше. Кто ее знает? Дама знойная. 800 твоих воинов выходит из леса, где сейчас скрываются, и выдвигаются в сторону турвальцев. Но не самого лагеря, а расположенных ближе к лесу обозов. Идут без спешки и не стараясь соблюдать скрытность. Нужно, чтобы вас заметили, вопросительно смотрю на воина, понял ли? У меня 1000 человек, поправляет он меня, для 200 других будет иное задание, отвечаю на его замечание не по существу вопроса. С первой задачей понятно, на рассвете, 800, не скрываясь, в сторону обоза турвальцев, потом, по сигналу, с тыла нападете на легионеров, когда они выйдут из своего лагеря, но не раньше, чем они увязнут в сражении с войском Юма, понял? Уф. В бой ни с кем вступать вам, если все пойдет по плану, не придется, продолжаю я и оборачиваюсь к Хальмагу, в нетерпении жующему собственную бороду. Когда турвальцы, а там в основном конница, дружины феодал и 1000 наемников, всего 1003, выйдут из своего лагеря, чтобы не допустить нападения на обоз со стороны Дроу, твои лосиные всадники вылетят из ущелья и обратят их в бегство. Больше одной лиги не преследуйте. Как только убедитесь, что удирают без оглядки, сразу возвращайтесь. Нам еще с имперскими легионами разбираться предстоит. Вот этот понятливый, разумный мне потенциальный тесть достался. Хотя, конечно, и не очень адекватный, но у кого нет мелких недостатков. А конница врага удара, пусть и несколько уступающий ей в численности кавалерии оборотней, не выдержит. Думаю, даже до столкновения дело не дойдет. Не пойдут лошади на лосей. Тем более, что те еще и реветь громко будут, вместе со своими всадниками, которые это будут делать на разные звериные голоса. В моем мире самые обученные кавалерийские кони, если их специально не тренировали, от верблюдов во все 4 копыта деру давали, и рев, и вид, и запах, незнакомые и пугающие, а тут еще и рога добавится. Дальше в дело вступают войска Юма, поворачиваюсь к Гуннару, который назначен официальным командующим моей армии, хотя на самом деле руководить всем будет стоящая рядом с ним Рагнхильда, которая гораздо умнее своего сводного брата, но что поделать, если она принадлежит к прекрасному полу и слушаться ее многие не захотят. Вот и приходится выкручиваться, на одну должность 2 человек определять. Вы выходите из долины и направляетесь к лагерю имперцев. Постарайтесь сразу же в терцию построиться. Впереди катите бомбарды. Мы 10 этих техномагических пушек на колесные лафеты смогли поставить. Первый залп по лагерю, разрывными ядрами. Если они замешкаются, то и второй успеете сделать, а то и третий. Стреляйте, пока они в поле не выйдут. Нам их чистокол штурмовать не с руки. А когда они выйдут и пойдут на вас, то главное, не забудьте перезарядить бомбарды картечью. Не знали здесь о таком виде боеприпаса до моего появления, А что может быть лучше против плотного строя врагов с близкого расстояния? И как приблизиться их легионы к вам шагов на 50, залп, потом бомбарды внутрь строя, и не дай, и не приведи вам, как вы привыкли, с криками навстречу кидаться. Ощетинились копьями и стоите, как вкопанные, ждете, пока оборотни вернутся и драу с тыла подойдут. Гуннар косится на Рагнхильду, взглядом спрашивая, поняла ли та замысел, и, получив кивок, тоже склоняет голову. Так, теперь последние. 200 оставшихся драу ждут на опушке леса моего специального сигнала, огненный шар в небо запущу, в качестве атакующего средства мои потуги в огненной магии не подойдут, а вот для сигнала, вполне, и по нему бегом атакуют охрану мага, который будет стоять на холме недалеко от леса. Самого мага не трогать ни в коем случае, не стрелять хоть из пистолей, хоть из луков даже в его сторону. Нет, еще одна деталь важная. Маги, обращаюсь я к моей не слишком могучей группе огневиков. Ваша задача завтра только ставить щиты и разрушать атаки магов противников. Берегите силы. Ни в какие индивидуальные дуэли, которые вы так любите, не вступать. Всем отдыхать. Завтра будет тяжелый день. Завершаю я военный совет. Вот теперь, действительно, все. Что делать разным отрядам, если что-то пойдет не по плану, даже говорить не стал. Перепутают и устроят неразбериху. А если, по чечайне, завтра нас разобьют, а не мы врагов, то разбежаться все и так сумеют. Этот не самый сложный маневр проблем не вызовет, драу обратно в лес подадутся, моя армия в горы отступит, а оборотни на своих лосях от кого хочешь ускачут. Эх, если бы я мог предполагать, что в это время в моем замке происходило, если бы моя умная глупышка Изабелла не скрыла бы от меня угрозы, которую она получила в том злополучном письме, если бы она не доверилась своей компаньонке и подруге Драудиане, я бы плюнул на все приготовления к завтрашнему сражению, на продолжавшуюся бы блокаду и недовольство моих купцов, да даже на грозящий герцогству голод бы внимания не обратил, и мчался бы уже домой, а к вечеру с Дианы была бы уже содрана кожа, я тоже могу быть жестоким, и ее обезображенный труп болтался бы над воротами замка, но я ничего этого не знал тогда, так что спокойно сначала пообедал, потом погулял, затем поужинал и завалился спать. А Изабелла в тот момент, когда у меня начался военный совет, почувствовала себя плохо. Сначала она подумала, что это обычное в ее положении недомогание, но когда ей с каждой минутой стало становиться все хуже и хуже, она вызвала к себе лекаря. Увы, но тот не только ничем помочь ей не мог, но даже понять, в чем причина внезапной болезни, от которой великой герцогине начали отниматься по очереди ноги, затем руки, и, наконец, она почти потеряла возможность говорить, не мог. А сама Изабелла причину упорно не называла, хотя уже и не сомневалась, что это та самая магия крови, о которой ее предупреждал отец. Тогда, сразу после прочтения найденной на кровати записки, она испугалась, но потом успокоилась. Прочитала все, что нашла про этот вид магии в обширной библиотеке замка, нашла там редкие манускрипты по темной магии, которые еще Агюст из проклятых земель притащил, ничего там про возможность убить человека на расстоянии по капле его крови не обнаружила и с облегчением решила, что ее просто пытаются испугать и таким образом вынудить выполнить приказ императора. Как оказалось, ее не пугали, предупреждали, а теперь приводит угрозу в исполнение. И тут в ее покой пришла Диана. Изабелла взглядом указала своей подруге на лежащее на столе письмо своего отца. Та прочитала, задумалась, а потом кивнула каким-то своим мыслям и, наклонившись к девушке, тихо произнесла: «Я могу помочь, дорогая моя, ни ты, ни твой ребенок не умрете, но для этого нужно провести один ритуал. Мы же, драу, долго были самыми близкими для темных магов помощницами, так что многие их знания сохранились у нас. Не буду скрывать, ритуал этот сейчас находится под строжайшим запретом, но, с другой стороны, и твой муж, великий герцог Ричард, преследуется инквизицией. А разве он плохой человек? Разве он совершил что-то предосудительное? Так что не пугайся. И если согласна, кивни». Изабелла, не раздумывая, кивнула. Глава 25. Победа и Элина и Линиэль. Начало. На удивление, сражение сразу пошло в соответствии с разработанным ставкой Верховного Главнокомандования, в моем лице, планом. Известно, что все планы работают только до первого выстрела. Но тут не так, может быть, это связано с тем, что стреляют здесь реже, чем в моем мире, где эта истина родилась, но я думаю, что причина кроется в предсказуемости аборигенов в их стремлении соблюдать традиции и обычаи, подчас крайне странные. У меня даже зубы начало сводить, когда я увидел, как, заметив угрозу своему обозу, где было самое ценное для любого солдата, вино, еда и шлюхи, со стороны отряда Драу, из лагеря турвальцев, как горох из мешка, посыпались воины из дружин феодалов и наемники, в спешке подтягивая подпруги своих коней и пытаясь влезть кто в кирасы, а кто и в штаны. Эти бравые вояки, привыкшие за два зимних и полтора весенних месяца к ничего не деланию, вдруг неожиданно обнаружили, что они находятся на войне и может возникнуть ситуация, когда придется отправиться в бой. Впрочем, особого опасения Драу у турвальцев не вызывали, так что даже гонца в лагерь имперцев посылать они не стали. За этим я пристально следил со своей скалы. Они были в ярости и горели желанием самостоятельно расправиться с подлецами, которые посмели начать сражение раньше общепринятого для таких развлечений времени, то есть полудня, часа, когда уважающие себя благородные лыцари уже успели выспаться, протрезветь, позавтракать и готовы, наконец, взяться за уничтожение себе подобных. Мало того, нападавшие пренебрегли традицией оповещать противника о своем приближении заунывными звуками своих труп и рогов и в довершение всего, посмели напасть на обоз. Святое место для каждой армии. Обоз полагается грабить после победы, только после и никак иначе, и отнюдь не начинать сражение с его захвата. Это неслыханное нарушение всех цивилизованных правил ведения войны. Чистое варварство, да еще и подошли с тыла. А как же добрая традиция, грудь в грудь и лоб в лоб, наказать? Сейчас, видимо, они были уверены, что легко сметут пеших драу своими мощными конями, втопчут их в землю, а потом будут с улюлюканьем гоняться за оставшимися по полю, весело рубя разбегающихся с седел. Не угадали. Едва конница славного Турвальда с примкнувшими к ней наемниками неорганизованной толпой двинулась в сторону моих драу, как, не спеша тронулась. Кстати, хоть тут повели враги себя профессионально, разгон коням нужно давать постепенно, чтобы к моменту удара лошади уже набрали скорость, но еще не устали. Как я кивнул стоявшей рядом Рагнхильде, та махнула рукой Герольду, который что есть мочи дунул в свою вувузелу, и из ущелья выметнулась орда оборотней. Зрелище, скажу я вам, не для слабонервных. Я-то думал, что они будут иметь вид конницы на лосях, этакой лосницы, а то конница на лосях как-то глупо звучит, и ошибся. Это была именно какая-то дикая орда, в которой, разворачиваясь на ходу дугой, неслись лоси наполовину без всадников, волки, пантеры, несколько медведей и какие-то еще не самые травоядные животные. Все это скопище выло, рычало и издавало другие пугающие звуки. Впереди, каким-то непостижимым образом удерживая в лапе секиру, верхом на своем лосе скакал Хальмак в медвежьем обличье. Мда, вот это союзнички, подумал я. А что будет, если они перестанут таковыми быть? Что если они выйдут из своих лесов и решат прогуляться по моим владениям? И не отрядом в 2500 голов, а, скажем, в расширенном составе, тысячеток 10. Надо будет плотно задуматься об укреплении границы с этими милыми ребятами. Обязательно дам распоряжение графу Сиверсу, отвечающему за данное направление. А пока, да, пока хорошо все складывается. Если вчера у меня еще были некоторые сомнения, вдруг турвальцы смогут выдержать натиск оборотней, то сейчас они отпали. Такого же мнения придерживались, кстати, и подданные моего любимого тестя Конрада III. Увидев, кто к ним приближается, они верно оценили свои шансы и, напрочь забыв о планах примерно наказать драу и даже о своем возлюбленном обозе, ломанулись вдаль. Москва, Воронеж, хрен догонишь. Если бы они сейчас где-нибудь на скачках в эскоте были, то первые 2000 призовых мест им достались бы без малейших вопросов. Но это 2000 из 3. Остальным не так повезло. Кого-то сбросили с седел взбесившиеся кони, решившие, судя по всему, что без лишнего груза на спине у них будет больше возможностей не стать завтраком для волков. Эти погибли сразу. Я даже не заметил, как, наверное, попали под копыта лосей. Другие бестолково метались по полю. Их отлавливали и, в общем, кровавое зрелище. Кто-то все-таки пытался подороже продать свою жизнь и отмахивался мечом. Что ж, уважаю, безумству храбрых поем мы песню. Сотни полторы успели добраться до лагеря имперцев, но те в полном соответствии с обязательствами империи перед вассальным королевством, а также опасаясь впустить за чистокол оборотней, ворота им не открыли, и спустя считанные минуты там был уже клубок из человеческих тел, волков, медведей, барсов. Рев, крики, стоны и тишина. Жаль, мне бы пленные не помешали, есть у меня на них определенные виды, но тут уж ничего не поделаешь. А, нет, сотня или чуть меньше бесплатных рабочих рук все-таки у меня уже есть. Один отряд, сбившись в плотный строй под предводительством какого-то закованного в доисторические доспехи рыцаря, сумел прорваться через орду моих союзников в долину и сейчас бодро и радостно сдается Гуннару. О, да это же не какой-то рыцарь, а сам Гастон, дядя Изабеллы, а теперь, стало быть, и мой. И как его занесло в лагерь врагов Юма и его любимой племянницы, позвольте узнать. Впрочем, учитывая его исключительную глупость, удивляться особо нечему. Хорошо, что жив остался. Оборотни, кстати, потери понесли небольшие, хотя без них и не обошлось, конечно. Наверное, человек, или как их там называть, когда они в обличии зверей. 50, из которых большая часть стали жертвами имперцев, поливавших их зарядами из пистолей и каких-то картечниц у подножия своего чистокола, пока они несчастных турвальцев на части рвали. К слову, своих союзников имперские легионеры при этой стрельбе перебили не меньше, а то и больше, чем оборотней. Так, а теперь очередь за моими войсками. Давайте, ребята, пошевелите непобедимые имперские легионы. Пора им с этой своей славой распрощаться. И опять, я киваю Рагнхильде, та машет Герольду, он услаждает наш слух омерзительными звуками вувузелы. Поехали. Пошли хорошо. Усвоил барон Гуннар мои указания. Идут без спешки, строй держат, бомбарды впереди катит. Приблизились к лагерю имперцев на дистанцию выстрела. Первый залп. Те сидят за чистоколом. Вылезать на свежий воздух пока не спешат, а магические ядра рвутся между их палатками. Второй залп. Вроде бы зашевелились. Третий. Ага, выходит. И, действительно, отлично обучены. Сразу формируют плотный строй, шагают нога в ногу, чеканя шаг. Понимаю, почему они непобедимыми считаются. Просто ветераны Юлия Цезаря на вид. Маги выстроились на специальных мостках, устроенных за чистоколом. Начинают метать в моих воинов огненные шары и воздушные лезвия с кулаками. Тоже впечатляюще выглядит. Правда, мои маги с их первым ударом справились без особого труда. Вот что дальше будет, кто первый выбьется из сил. Боюсь, что все-таки мои. Хотя на щиты энергии меньше расходуется, чем на атакующие действия, но наших в три раза меньше. Ладно, будем надеяться, что особого урона моим войскам все-таки не нанесут. А вот теперь и моя очередь, Рагнхильда. Бросаю я своей главнокомандующей. Бери этого музыканта, это я про Герольда, и уходи отсюда, как договаривались. Сейчас тут жарко будет. Дальше все руководство на тебе. Сигналы оборотням и драу подашь, когда легионеры с Гуннаром столкнутся. Не раньше. Да. Прибыл мой главный противник, небольшой такой старикашка, я бы даже сказал, мелкий, не спеша поднимается на тот холм, на котором я его и ждал. С ним аж целая сотня охраны, берегут проректора по учебной части. Ох, ты ж, и креслица ему даже поставили, с комфортом хочет моих подданных убивать. Сибарит, понимаешь, нашелся, еще бы чашечку кофе заказал. Не откладывая в долгий ящик, отправляю в его сторону темно-зеленую змейку, но слежу, чтобы она двигалась не слишком быстро и готовлюсь в любой момент ее развеять, а то вдруг перспективный старикан и уже почти сотрудник моей магической академии не среагирует, зачем мне лично должности декана нужен. Нет, шустрый дедушка, рассек мою змею воздушными лезвиями, и мне в ответ не маленький такой огненный шар отправил, а лаверды, так сказать, примите от нашего стола, вашему. Ну, у меня для таких подарков фиолетовый туман есть. Так что обойдусь без прожарки. Начинаем меняться посылками. Пока в щадящем режиме. Я ему змейки, он мне, шарики. В общем, разминка пока идет. С другой стороны, если бы то, что я называю шариком, попало в строй моих войск, там бы сразу просека получилась и десятков пять человек с жизнью попрощались. Мощный старик. Одним словом, архимаг. А вот у меня проблема. Все-таки эти магические потоки имеют свое сознание и какой-то разум. И темно-зеленые мои змеи начинают бунтовать. Им не нравится, что я делаю их пока достаточно слабенькими и медленными. Чувствую, как пытаются вырваться из-под контроля и добраться до архимага. «Хватит, Ричард», — подсказывает мне болтающийся рядом со мной в воздухе Агюст, тоже заметивший изменившееся поведение моих заклятий. «Больше темно-зеленый поток не трогай. Давай, сделай вот так». показывает руками движение, и отправь в него сгусток фиолетового тумана. В общем, действие чем-то напоминает то, когда снежок лепишь, только из магии. Отправляю подряд в противника десяток таких снарядов. Он их встречает стеной огня, и, видимо, решает, что я близок к истощению, раз перешел на другой вид магии. Хочет покончить со мной одним ударом, тем самым огненным вихрем, про который мне рассказывали. Целый смерч у него получился, и теперь несется ко мне, а меня сомнения гложут, что мой щит с такой мощью справится. Может, лучше пока слинять со скалы? Нет, не успею. Только если вниз спрыгнуть, но это будет самоубийством. Собираю все оставшиеся силы, вытягиваю к себе максимально возможное количество фиолетового потока и пытаюсь сотворить из него кокон, в котором надеюсь пережить тот жар, который сейчас вокруг меня будет. Просто мартеновская печь какая-то, а я изображаю шихту, смесь чугуна, лома и разных добавок. Вот только доходить до состояния, когда меня после этого процесса в жидком виде в какую-нибудь форму сольют, мне совсем не хочется. Поэтому напрягаюсь до предела, чтобы удержать свой щит. А Агюст, кстати, смылся куда-то. Хотя ему-то чего опасаться, ему ни жар, ни холод не страшны. Но факт остается фактом. Бросил меня, можно сказать, на произвол судьбы. Наконец, нестерпимый жар спадает, сполохи огня перестают метаться вокруг. Стою на одном колене. Вот теперь я понимаю, что значит магическое истощение. Если у старикана хоть немного сил осталось, то мне каюк сейчас будет. Смотрю на холм. Каюк, похоже, отменяется. Валяется рядом со своим креслом архимаг. Когда посылал в меня свой вихрь, встал с него, а теперь лежит. Готов. Перенапрягся, пытаясь до последнего меня поджарить. Рагнхильда верно улавливает нужный момент и подает сигнал Герольду. Сейчас в дело вступит отряд в 200 драу и Элина. Теперь их очередь. Я свою задачу выполнил. Но до чего же умелый и сильный этот архимаг? А ведь он, в отличие от меня, потоков магических не видит. Работает вслепую, на одних ощущениях. Надо признать, что мне пока с такими, как он, тягаться тяжело. С одним еще туда, сюда. А вот если их двое или больше будет, очень он мне нужен. Сам у него учиться пойду. Только бы у Элин все получилось. Так, а что у нас на поле боя происходит? Ау. А там уже финальная стадия идет. Легионеры стоят в строю, напоминающем каре. С одной стороны, мои войска, с тыла, драу, а с двух других оборотни. Они уже приняли свой человеческий облик и теперь сидят на лосях, готовые в любой момент их копытами начать топтать врагов. Перед имперцами стоит Гуннар и что-то вещает. Должен сейчас предлагать им сдаться. Так я ему задачу поставил. Мне горы трупов не нужны. Мне строители нужны. Дорожные рабочие. Здесь, правда, полагается захваченных пленников возвращать за выкуп, но я этого делать не собираюсь. Какой смысл? Получу за них деньги, а потом на эти деньги буду искать наемных рабочих. Так нет тут гастарбайтеров в таких количествах. А так у меня будет 1000-3. А то и больше здоровых мужиков, которые будут трудиться в течение года или двух за еду и свободу. Отличный вариант, по-моему. Приняли имперцы ультиматум Гуннара, бросают оружие, и на холме архимага уже не наблюдается. Два трупа его охранников вижу, а моего будущего ректора академии уже нет. Думаю, он сейчас уже на пути ко мне, своему будущему работодателю и ученику. Буду, как Петр Первый, который, разбив шведов под Полтавой, именовал их своими учителями и пил с пленными. И, кстати, многие их этих пленных потом неплохо себя в той же Сибири проявили, куда были отправлены. Вот и я так же поступлю, только пить не буду. Элина с заданием справилась, притащила мне архимага, в полном смысле этого слова, принесла, взвалив себе на плечи. Тот пока еще настолько без сил, что даже идти сам не может. Посадили его пока в отдельной палатке под охраной моих лейб-гвардейцев, которым из-за этого придется пропустить сегодняшний пир. Но служба, есть служба. На руки ценной добычи надели редитовые браслеты, магию блокирующие. На всякий случай. Попросила у меня девушка за это то, о чем я и сам давно мечтаю. Мне бы ночь или хотя бы 2 часа с вами провести, господин, краснея и смущаясь, сказала она, когда я спросил, чем ее наградить. «Не называй меня никогда господином», — ответил я, морщась. «Ну вот как теперь я смогу ее в постель уложить, если она меня так воспринимает? Насилие просто какое-то получается и использование служебного положения в личных и к тому же в предосудительных целях. Это даже хуже, чем когда начальник полностью зависимую от него подчиненную того, то есть и смогу, конечно, и уложу, но осадочек какой-то неприятный присутствует. Так-то я привык уже к местным порядкам в этом плане, но именно с Алиной хотелось бы по-другому, не судьба, видимо. Вечер прошел на ура, в том смысле, что все перепились до потери чувств, кроме меня. Приказал слуге наливать мне в кубок взвар вместо вина, а то бы первым упал, столько раз мне пришлось из него отпивать после очередного тоста в мою честь. Наконец, все угомонились. И где же моя Элина? Куда она запропастилась? То от нее было не спрятаться, не скрыться, а тут куда-то пропала. Вон она, сидит у костра в одиночестве. Подхожу, беру за руку, веду в свой шатер. С ней сейчас очень аккуратно надо, бережно. Видно, что она и хочет, и боится. Не героиня сегодняшней битвы, а испуганная лань просто. Начинаю девушку раздевать. Стоит, почти не шевелясь. Только иногда мне не смело помогает с некоторыми завязками справиться. Вообще, очень люблю эту прелюдию. Процесс раздевания настолько больше возбуждает, когда своими руками девушку от одежды освобождаешь, чем когда она сама быстренько ее с себя скидывает. Никакого сравнения. Второй вариант – это рутина. А первый – когда сам, не спеша, снимаешь одну часть гардероба, видишь участок обнаженного тела, гладишь его, касаешься губами, переходишь к следующему элементу одежды – это песнь, поэма, ода любви и предстоящему наслаждению. Да, сегодня буду очень нежен. Укладываю эльфийку на постель, любуюсь ее совершенным телом. Она не пытается прикрыться, но вижу, что смущена и очень напряжена. Настолько, что ее даже целовать пока нельзя. Спугнуть можно, только мягкие и легкие касания, чтобы оттаяло. Надо подождать, пока ротик слегка призывно приоткроется, а губы станут нежными и мягкими. Тогда можно, но тоже аккуратно вначале. Какая же ночь меня сегодня ждет? Глава 26. Терапия Элины и рекрутинг мага. Тяжелая ночь меня ждет. Тут и думать не о чем. С такими девушками, как Элина, нужно обращаться с сугубой осторожностью. У нее же очевидно нестабильная психика. Вечно натянутая, как струна. Того гляди, порвется. Да и рвалась уже неоднократно. Взять хотя бы ее попытку меня убить или побег в лес. Тут чуть что-нибудь не так сделаешь, и реакция может быть непредсказуемой. Даже сейчас, лежит, не шевелясь, и смотрит своими прекрасными глазами затравленно, как кролик на удава. А кто, спрашивается, еще несколько часов назад, попросил в качестве награды ночь со мной провести. Беда с ней. Попробую с ней цветочный подход. Это я так в свое время для себя методу назвал, когда вот такая и хочется, и колется попадется. Обращаться с подобными девушками нужно, как с нежным цветком, раскрывать по лепесточку, и не как с ромашкой, грубо отрывая их с навязчивыми вопросами, любишь или не любишь, хочешь или не хочешь, насчет любит хрен его знает. Мне кажется, что она и сама этого не понимает, а вот то, что хочет, не сомневаюсь, но почему-то боится, стесняется пока своего желания, и совсем не готова еще отдаться в мои руки с полным доверием. Что ж, постараюсь ей помочь перешагнуть через себя, раскрыться во всей красе и чувственности, так сказать. Поработаю этаким практическим психотерапевтом, сексологом. Поглаживание, легкие касания груди и сосков, от которых она вначале только вздрагивает. Но я настойчив, так что, наконец, дожидаюсь того момента, когда она прикрывает глаза и начинает постановать. Хорошо, продолжаем лечение. Бедра, ложбинки, образующиеся по бокам в самой нижней части живота. Невзначай, чуть-чуть, попробовал раздвинуть ее ноги, чтобы прикоснуться к святая святых. Нет, рано, поторопился, стиснула ноги так, что и думать об этом пока не стоит. Шейка, ушко, ключица, спинка, слегка перевернуть на бок и провести рукой от шеи к ягодицам, и наверх вдоль позвоночника, и опять вниз, на ягодицах задержаться. Погладить, легонько сдавить, ага, есть контакт, задышала прерывисто. Теперь следующий этап, пробуждение настоящей чувственности. Довожу почти до пика наслаждения и заставляю балансировать на его грани. Чуть приостанавливаюсь, и она опадает в полной расслабленности на кровать, как сорванный ветром листик. Чуть активизируюсь, и у нее судорожно выгибается поясница и подрагивают ноги. Сделал несколько таких кругов. А куда деваться? В итоге с удивлением обнаружил, что, действительно, начал ощущать себя господином. Настоящим, а не по праву статуса или титула. Могу сейчас сделать с ней почти все, что захочу. Захочу, ее затрясет в экстазе, захочу, и она будет прерывающимся голосом просить не останавливаться. «Господин», стонет подо мной девушка. «Ричард», исправляю я ее, зажимая рот поцелуем. «Рит-те-те-чарт», шепчет она, выгибаясь дугой. «Рит-те-чарт, уф, как же я устал, и день был не самый простой, и сейчас не отдыхаю, но главного я добился, ожила Элина, а теперь, госп, Ричард, можно я доставлю тебе удовольствие?» — спрашивает уже почти нормальная девушка, а не потенциальная клиентка сумасшедшего дома. «Почти, потому что с ней еще работать и работать, тут не знамо сколько сеансов моей терапии понадобится, чтобы гарантировать отсутствие рецидивов». «Конечно», — отвечаю я, — скользит по мне грудью, бедрами, всем телом, гладит пальчиками, ласкает язычком и губами. Наконец, застывает внизу, разметав свои великолепные золотистые локоны по моему животу и уткнувшись лицом туда, куда любому мужчине хочется. Когда мы заканчиваем, она лежит рядом со мной, глядя куда-то вверх со счастливой улыбкой на губах. Впервые на моей памяти, спокойная и умиротворенная, мягко положил ей руку на грудь и прижал к себе. Утром, не выспавшись как следует, о чем, впрочем, не жалею, оно того стоило, в сопровождении Элины иду в палатку, где содержится пленный маг. Зовут его Элифас, как мне уже доложили. Ведет себя спокойно, несмотря на тщедушную комплекцию, отличается завидным аппетитом. Вчера на ужин две порции умял, да и сегодня во время завтрака, говорят, не стеснялся добавки несколько раз просить. Любопытный персонаж. Кстати, у меня еще два десятка пленных магов есть теперь. Захватили огневиков, которые не успели сбежать из лагеря имперцев. Как там все свои силы израсходовали, так и остались на месте. Правда, десяток мои воины прибили, пока их Гуннар не остановил. В общем-то, порыв понятен, эти паразиты успели таки человек 30 моих подданных своими огнишарами убить. Не смогли мои маги полностью их нейтрализовать, как я и опасался. Но все равно, дисциплину нужно подтягивать. Рубить вражеских магов после того, как все легионеры имперские уже в плен сдались, это вопиющее нарушение всего, что только можно нарушить. Правда, вчера наказывать никого за это не стал. Нельзя было портить подчиненным настроение после славной победы. А теперь уже поздно. И куда этих пленных магов девать, представления не имею. Мне они верно служить боевыми магами не будут, против своих им тогда воевать придется. В качестве преподавателей в моей будущей академии двух школах, может быть, кого-то смогу по-доброму убедить поработать. Но это человека 3-4. А остальных куда? Отпустить за выкуп? Так они в следующий раз опять моих воинов убивать будут. Дилемма. Старичок Архимаг оказался, действительно, прелюбопытнейшим субъектом. Да и не старичок он вовсе. Едва за полтинник перевалило. Просто выглядит старше из-за своего телосложения и сидеющей козлиной бородки. Но глаза живые, умные, движения порывистые. Чего он вчера из себя ленивого сибарита с этим своим креслом на холме изображал? «Молодой человек, простите, великий герцог», — произнес он, когда я ему изложил, чего от него жду и отказов чем принимать не собираюсь. «Вам нет нужды меня пугать. Скажу прямо, что ваше предложение меня очень заинтересовало, и я склонен его принять по доброй воле. Видите ли», — среагировал он на мое удивление, которое я не смог скрыть, услышав такое, — «мне до лечей уже надоел Кордобус. Это так столица империи называется, с его постоянной суетой, интригами в Совете Архимагов и всем прочим. Наш равный небу император Георг VIII, да простят меня мои бывшие коллеги, тупой, надутый индюк, а его наследник еще хуже. Дела с организацией обучения в академии, в которой я до вчерашнего дня, до того момента, как эта милая девушка уволокла меня сюда, как какой-нибудь куль с мукой, — это он про присутствующую в палатке Элину, — имел честь состоять одним из руководителей, обстоят из рук вон плохо. Ничего нового внедрять не дают замшелые правила, методики устарели, научная работа в области магии не ведется. И еще, скажу вам откровенно, я абсолютно не понимаю, зачем нужно было с таким фанатизмом преследовать и изводить темных магов. Тут он многозначительно посмотрел на меня. Ну, да я как раз один из них. Из-за этого было безвозвратно утеряно столько знаний. Вы ведь видите магические потоки, я не ошибаюсь? Я киваю. Откуда он это знает? Вот, он радостно хлопает ладонью по стоящему между нами столику. И древние видели, а мы — нет. Все на ощупь теперь делаем, методом, так сказать, проб и ошибок. А суть заключается в том, что нет никаких темных магов. Он победно смотрит на меня. Их в природе не существует. Есть универсалы. И у них, да, у них есть способности к темным направлениям. Но повторюсь, это просто потому, что они универсалы. И видят они все, подчеркиваю, все магические потоки. Ведь так, он требовательно тычет в меня пальцем. Такое ощущение, что он уже вошел в роль ректора моей академии, а я изображаю студента. Опять киваю. Пока все, что он говорит, мне очень интересно. Вот, он опять бьет своей узкой ладошкой по столу. И это необходимо изучать. Во-первых, используя эту вашу способность, можно разработать множество новых заклинаний, а во-вторых, может быть, удастся понять, как вернуть всем магам возможность видеть. Судя по всему, мне достался настоящий энтузиаст. Это настоящий джекпот, на такую удачу я даже не рассчитывал. Но у меня будет одно условие, вдруг заявляет этот ученый от магии, и непременное. А вот это мне уже не нравится. Не люблю я, когда мне ставят условия, да еще и непременные. Впрочем, когда выясняю, в чем оно заключается, едва сдерживаю смех. Гвардеец, который стоит за спиной мага, широко улыбается, а ожившая после ночного сеанса специальной терапии Элина сдавленно фыркает. Суть оказалась в следующем. Этот Элифас принадлежал как раз к той, очень немногочисленной, когорте магов, которых приходилось женить против их воли и не спрашивая их согласия при выборе невесты, потому что сам он бы никогда этого не сделал. Для него вся жизнь заключается в науке. В результате он и не заметил, как стал счастливым мужем семи жен. Про счастливого, это ирония, если что, потому что никакой радости он от этого не испытывал. Одни проблемы. Прихожу из академии домой, жалуется он, а там уже эти сидят, меня ждут, и список на двери моей спальни повесили, с кем и когда я должен ночь проводить, и ни одного выходного, ни одного. Все надеются, что дети появятся, а я втайне ото всех специальную настойку пью. Шиш им всем, неожиданно распаляется маг. Я им говорил, что со временем сам выберу ту, с которой захочу связать свою жизнь. Не дали, навязали мне разных родственниц аристократов. Мечтают в своем роду мага двух стихий заполучить. Нашли быка-производителя. А самая настырная моя младшая жена, он щелкает пальцами и хмурится. Как бишь ее зовут? Вот, даже не помню. Так она мне просто проходу не дает. Не могу в собственном доме из комнаты выйти, чтобы она тут же не начинала передо мной своим задом вертеть. Собственно, условие его заключалось в том, что Вьюм ни при каких обстоятельствах не впустит ни одну из его жен. «Кинуться за мной», — убежденно говорит он, — «обязательно, не пускайте их сюда, ваша светлость», — его тон становится просительным. «Какие проблемы? Объявим его благоверных персонами нон-грата и въездных виз не дадим. Тут, правда, их еще не придумали, но на единственной нормальной дороге, ведущей в герцогство, застава есть. Дам приказ жен моего ректора не пропускать, а по горным тропам, надеюсь, они не полезут». Глава 27. Возвращение и Изабелла. Выполнив функции хайр-отдела герцогства, перехожу к обязанностям завхоза, а именно, дележу трофеев между всеми участниками концессии по разгрому объединенной армии Турвальда и Империи. Первыми свою долю получают Драу. У них приказ Алиры возвращаться немедленно после сражения. В Драуре сейчас каждый воин на счету. Им достается часть доспехов легионеров, и они довольны и скрываются в лесу. Королева Алира просила передать, сообщает мне на прощание один из ее мужей и командир временно прикомандированного ко мне отряда. Она собирается через месяц навестить вашу светлость. Надолго она не сможет, но надеется, что дней 5-7 вы для нее выделите. Выделю, конечно. Куда я денусь? Напортачил я с этой любвеобильной дамой. Надо за свои поспешные поступки платить. Кроме того, она свои обязательства выполняет честно. Отряд мне в помощь прислала. Да и, если быть совсем уж откровенным, я против того, чтобы провести с ней несколько ночей, ничего не имею. Не то, чтобы соскучился, но ураган ее страсти испытаю на себе с определенным удовольствием. Дальше разбираюсь с оборотнями. Тут все сложнее. Они хотят получить часть пленных и прогуляться, как они выражаются, по Турвальду. И то, и другое меня совсем не устраивает. Пленных я уже воспринимаю как своих рабочих, а жители Турвальда, скорее всего, в самом ближайшем будущем станут моими подданными, и позволять их грабить не входит в мои планы.